За кресло сначала по 2 рубля, а потом по 2 рубля 50 копеек. Вход в партер стоил рубль медью. Кресел всего в то время было 3 ряда. В кресло садились одни старики, первые сановники государства. Офицеры гвардии и все порядочные люди помещались в партере на скамьях. В ложах второго яруса нередко можно было видеть старых женщин с чулком в руках и купцов-стариков в атласных халатах с семьей по-домашнему. В эту эпоху спектакли начинались обыкновенно в 5 часов и кончались не позднее 10 часа. Цензура пьес была подведомственна Санкт-Петербургскому оберполицеймейстеру и совершалась очень немногосложно. В канцелярию полицеймейстера, куда собиралось множество всякого народа, кто с прошением, кто с забранной на улице за пьянство или буйство, приходили и авторы с рукописями, просмотр которых совершался очень быстро, на ходу. Тут же оберполицеймейстер прочитывал их и подписывал. Особенно отличался своей грубостью в конце царствования Екатерины и в начале царствования Павла полицеймейстер Чулков. Раз, осыпая насмешками известного в то время остряка-поэта Копьева, автора комедии «Лебедянская ярмарка», пришедшего к нему по делу, он стал приставать к нему со словами: «Говоря, что ты пишешь стихи, напиши же сейчас мне похвальную оду. Вот перо и бумага». «Хорошо», — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой чулок, мать твоя тряпица, а ты сам, что за птица?»